предвидя такую беду, Сайрус Смит тоже принял некоторые меры предосторожности. Он желал уберечь от порчи кузнечный горн и плавильные печи, сложенные теперь в трущобах. Весь июнь колонисты употребили на различные работы, не забывая, однако, охоты и рыбной ловли, так что запасы их в кладовой не оскудевали. Пенкроф собирался, как только у него выдастся свободный часок, заняться устройством всякого рода западней, на которые он возлагал большие надежды. Он наделал из волокон растений множество силков, и теперь крольчатник ежедневно доставлял гранитному дворцу изрядное количество кроличьих тушек. Набу некогда было и передохнуть. Он все трудился над солением и копчением мяса, запасая его впрок. Давно пора было подумать об одежде. У колонистов имелось только то платье, в котором они были, когда их выбросило на остров. Одежда эта была теплая, сшита из добротных прочных тканей. Каждый берег ее, старался держать в чистоте, но все же она поизносилась и требовала замены. А кроме того, в случае суровой зимы она плохо защищала бы от холода. Но как раз об одежде изобретательный Сайрус Смит не позаботился. Он занят был удовлетворением других, более насущных нужд. Устройством убежища, обеспечением пищи, и хотя вот-вот могли нагрянуть холода, вопрос об одежде еще не был разрешен. Колонисты смирились с мыслью, что первую зиму всем придется немного померзнуть. Ничего не поделаешь, роптать на испытания не следует. Вот придет весна, тогда поведут охоту на муфлонов, которых видели при обследовании горы Франклина, и настригут с них шерсти. А уж Сайрус Смит сумеет изготовить из этой шерсти теплые и прочные ткани. Каким образом? Он придумает. Ну что ж, придется зимой сидеть в гранитном дворце да греться у камелька, сказал Пенкроф. Дров у нас много, нечего их жалеть. Да ведь остров Линкольна находится не на очень высоких широтах, заметил Гедеон Спилет. Может быть, зима тут совсем и не суровая? Помнится, вы говорили, Сайрус, что в северном полушарии на 35-й параллели лежит Испания, правда? Совершенно верно, ответил инженер. Но ведь и в Испании случаются очень суровые зимы. Холод, снег, лед. Может быть, зима не щадит и остров Линкольна? Но как бы то ни было, это все же остров, и поэтому климат на нем должен быть более мягкий. «А почему, мистер Сайрус?» — спросил Герберт. «Видишь ли, голубчик, море является как бы огромным хранителем тепла, которое накапливается в нем в летнюю пору. Летом солнце нагревает его, а зимой море отдает в воздух сбереженное тепло. Поэтому на побережьях морей и океанов средняя температура летом ниже, а зимой выше, чем в глубине материка». «Посмотрим, посмотрим», — заключил Пенкроф. «Будут холода или не будут, это меня мало беспокоит. А вот дни уже стали короче, вечера длиннее. Не обсудить ли нам вопрос об освещении нашего дома?» «Ничего нет легче», — ответил Сайрус Смит. «Обсудить?» — спросил моряк. «Разрешить? А когда начнем разрешать?» «Завтра. Устроим охоту на тюленей». «Будем, значит, делать сальные свечи?» «Ну что вы, Пенкроф, стеариновые, а не сальные?» Действительно, таков был замысел инженера. Замысел вполне осуществимый, так как в распоряжении колонии имелись теперь известь и серная кислота, а тюлени, облюбовавшие островок спасения, могли дать жир, необходимый для изготовления свечей. Наступило воскресенье 4 июня. Это был праздник, Троицын день, и решено было отметить его. Все работы прекратили, посвятив этот день отдыху и молитве. Теперь колонисты острова Линкольна возносили к небу благодарение. Они уже не были несчастными людьми, потерпевшими крушение и выброшенными на голый островок. Они больше Ни о чем не просили, они благодарили провидение.